Пролом. Это была кровавая мясорубка. Вся территория площади небольшого провинциального городка оказалась завалена истерзанными трупами. Здесь остались лежать мирные жители, которых использовали в жертвоприношениях, бойцы и маги сводных подразделений сил специальных операций, собранные по тревоге и экстренно переброшенные к месту образования новой инфернальной пустоши. Тысячи демонов, перенесшихся на площадь с помощью портального окна, созданного тройкой демонолюбов. Люди сопротивлялись. Кровь лилась рекой. Бойцы и маги империи, успевшие оперативно прибыть в указанную точку, сумели помешать завершению страшного ритуала, однако и сами попали в ловушку. Новые противники появлялись постоянно, а вот покинуть заданную ритуалом фигуру было невозможно. Магический барьер не пропускал. «Ну ничего», — пронеслось в голове, когда я нашел взглядом главных виновников и творцов происходящего. «Разберемся с ними, и все закончится». Задав подсознанию цель, я, не обращая внимания на боль во всем теле, окутал себя облаком духовной энергии, а затем сформировал техники отвода глаз, максимального сокрытия и игры теней. Жаль, что я принес учителю непреложный обед и не обучил этим приемам никого, а насколько было бы проще, если бы Ваня умел ими пользоваться. В очередной раз с досадой подумал я, а затем очистил сознание и по дуге ползком стал приближаться к цели. Потом подумаю об этом. Сейчас меня ждет тройка в плащах. Пока я совершал обходный маневр, первый из проводивших ритуал решил показать свою удаль. Он выбрался из защитной фигуры, а затем после обмена ударами рухнул на землю, сраженный высшим заклинанием рода Темниковых, глава которых сумел каким-то образом проникнуть на поле боя. Затем удача улыбнулась Ивану, ему удалось подловить второго демонопоклонника и нанести удар своей магией в уязвимый портал как раз перед самым появлением очередной партии демонов. После чего, изрешеченный пространственными осколками, маг упал на землю. «Нет! Нет!» Раздался громоподобный рев последнего из тройки противников, и он, наплевав на предосторожность, также покинул защищенное место, отправив в сторону Морозова и Темникова мощное заклинание, от силы которого волосы на теле встали дыбом. Хотелось броситься на перерез этому валу, закрыть воспитанника своим щитом воли или переместить его в сторону техникой шаг, однако я привычным мысленным усилием забросил это желание подальше и продолжил движение. Иван сильный, он выстоит, отвлечет противника на себя, и тогда в дело вмешаюсь я. Не обращая внимания на пролетающие мимо мощные заклинания, я прикрыл глаза, прислушался к себе и, выждав идеальный момент, шагом переместился за спину лидеру демонопоклонников. Взгляд тут же обнаружил слабое место в магическом щите, сабля в руке засияла алым цветом, наполнившись концентрированной духовной энергией, и горящий красным светом клинок вошел в сердце противника. К сожалению, не убить ублюдка, напитанного халявной энергией смертей, не уйти от его ответной атаки я уже не успевал. Чувство опасности взвыло слишком поздно, перед глазами мелькнула красная пелена, и прежде чем наступила кромешная тьма, я успел подумать: «Прости, Ваня, я сделал все, что смог». Сознание медленно скользило в темноте. Здесь было холодно, больно и неуютно. Что-то словно давило на мою душу и разрывало ее на части. Время двигалось медленно, очень медленно. Но в какой-то момент где-то вдали мелькнула синяя точка, и меня потянуло к ней. А спустя некоторое время я обнаружил себя стоящим перед огромной ледяной глыбой, зависшей в воздухе, той самой, которую не единожды наблюдал в склепе рода Морозовых. «Иван, прости!» Вспомнил я последние мгновения своей жизни, и душу сковала боль. Я не справился. Оставил тебя одного против того монстра. Старый самоуверенный дурак. «Феофан!» — раздался за спиной властный голос, и я, обернувшись, рухнул на колени. «Простите, господин, я подвел вас, не справился, оставил его одного». «Встань!» — произнес древний князь и, взяв меня за плечи, приподнял вверх. «Ты зря коришь себя. Иван не только выжил в том бою, но и стал гораздо сильнее». Я поднял неверящий взгляд на древнего князя, которого безмерно уважал, и с души упал такой тяжелый груз, что губы расплылись в невольной улыбке. «Значит, у него все хорошо?» — с облегчением спросил я и, получив положительный ответ, расслабился, осмотрелся по сторонам, а затем с недоумением уточнил. «При всем уважении, господин, но что я делаю в склепе рода Морозовых? Это ведь он?» Древний князь кивнул, и вспышка света перенесла нас на несколько этажей выше. «Иван справедливо рассудил, что ты сделал достаточно для нашей семьи и потому достоин покоиться здесь, рядом со мной. Это честь для меня», — торжественным голосом произнес я, поклонившись господину, а в душе появилось тепло и благодарность к воспитаннику, который так высоко оценил мои заслуги. «И для меня», — серьезно кивнул князь, а затем вспышка вновь переместила нас к алтарю рода. Повернувшись лицом к зависшей в воздухе огромной глыбе, маг выдержал небольшую паузу и произнес: «Феофан, ты выполнил мой наказ, не только помог роду Морозовых возродиться, но и способствовал его возвышению. Ты положил жизнь, служа моей семье, и поэтому достоин самой высокой награды». Его рука легла на мое плечо, и, оторвавшись от пола, мы влетели внутрь ледяной глыбы. На мгновение меня обдало холодом, а затем в груди поселилось нечто новое и неизвестное. «Сегодня, в момент рождения наследника рода Морозовых, как ни в чем не бывало, продолжил князь, ты, Феофан, перестаешь быть слугой. Теперь ты один из нас. Так будь же достоин». С последними словами поток энергии алтаря подхватил нас и мягко поднял. Выбравшись изо льда, мы миновали несколько этажей склепа и оказались на территории хорошо знакомого мне поместья, которое буквально завалило снегом. «Давно рождение наследника не сопровождалось такой бурей», — произнес князь довольным голосом, а потом повернулся ко мне. «Ну что, мой друг, ты готов получить награду?» «А я ее уже получил», — ответил я, заметив в одном из окон фигуру живого и здорового Ивана. «Теперь могу уйти в небытие со спокойной душой». «Не стоит туда так торопиться. У меня есть вариант, который понравится тебе больше». Я перевел заинтересованный взгляд на князя, и тот хищно улыбнулся. «Может, вместо забвения ты выберешь новую жизнь?»